тут распластанное на тротуаре тело. Кажется, человек был еще жив, но я шарахнулся прочь с места кровавого пиршества. Потом мимо пролетели два легковых автомобиля, и один протаранил другой. Кажется, те, кто сидел в них, чего-то не поделили, поскольку захлопали двери, и из салонов обеих легковушек повыскакивали люди. Пара окриков, и вскоре закипела рукопашная. Потом, кажется, кто-то выстрелил. Нашли время выяснять отношения. Уже потом, когда я пришел в себя и адаптировался к той реальности, которая все больше вступала в свои права на улицах города, я спокойнее смотрел на многое. Но в первые дни жестокость людей к себе подобным вызывала у меня неподдельный ужас. Где-то слышались гулкие звуки выстрелов. Вдалеке выла сирена. Неужели скорая и полиция в этом городе еще работают? Голод. Вот что было первым толчком к действию. Пелена болезненного дурмана после избиения отступила, и, несмотря на паршивое самочувствие, я проголодался. И проголодался, как оказалось, сильно. Я даже машинально хлопнул себя по карману в поисках бумажника с налом и кредитками. Повертев головой по сторонам, я увидел стоящую возле одного из продуктовых магазинов, что занимал первый этаж большого жилого дома, зеленого цвета грузопассажирскую «Газель». Довольно большая компания сноровисто перетаскивала из подсобки сетевого продуктового магазина какие-то коробки, мешки и упаковки. Только я шагнул к двери, как меня грубо окликнули, заставив обернуться на звук человеческой речи. «Ты куда прешься?» С этого началось мое знакомство с гопотой, которая не потерялась, в отличие от таких, как я. Ребята завладели «Газелью» и теперь пополняли свои запасы. Ко мне двигался крупный парень, настоящий бычара с тупой рожей и явно превосходивший меня физически. «Ты чё, блаженный? Не слышишь, когда к тебе обращаются? Куда прешь?» «В магазин», — ответил я. «А что? У меня есть деньги, я заплачу». «Какой нахрен магазин? Ты на нашей улице, поэтому тебе тут ничего не светит. Проваливай!» Ответили мне собиратели провианта. «Чё, думаешь, тут жратвы на всех хватит? А по рылу не хочешь? Вали отсюда, козлина!» Парень, подойдя ближе, ткнул меня ладонью в плечо. «Я сейчас вызову полицию!» Пролепетал я, и вся компания, на миг прервав свое занятие по пополнению запасов, весело загоготала над идиотом, который грозил им полицией во время зомби-апокалипсиса. «Да без проблем, братан!» — гыгыкнул заводила. «Вызывай! Посмотрим, конечно, что они нам сделают!» Потом меня били. Не скажу, чтобы долго, но сильно. Мне вообще по первости здорово доставалось. Когда пришел в себя, машина уже и след простыл. А перед моим лицом лежали две помятые консервные банки и лопнувшая упаковка каких-то макарон. Ребята, наверное, так пошутили. С трудом сев прямо на асфальт, я подтянул к себе банку и осмотрел ее со всех сторон. Тушенка. У меня ни ножа, ни открывашки. Звук работающего автомобильного мотора отвлек меня. Мимо, слегка сбавив ход, проехала полицейская машина. Она замедлила ход. Думаю, меня приняли за зараженного и решили присмотреться. Сидевший рядом с водителем приоткрыл дверь и намел на меня ствол автомата. «Не надо!» Я попытался встать, но не смог. «Не стреляйте! На меня напали!» Они даже остановились и осторожно приблизились ко мне. То еще было зрелище. Сидит оборванный, грязный и окровавленный тип. Рядом две банки с консервами. «Ты в порядке, мужик?» — спросил тот, что с автоматом, не спуская с меня глаз. «Укушен? Как себя чувствуешь?» «На меня напали. Магазин грабили. Я подошел, и меня избили», — пролепетал я трясущимися губами. Но реакция полицейских была абсолютно спокойной. «Повезло, что вообще не убили», — произнес второй, опуская пистолет. «Ты бы, парень, вставал, довалил отсюда. Зараженные по городу бродят. Не ровен час, кто тебя учует. Ты ж в кровище весь. Мы бы тебя подобрали, но у нас приказ никого не брать в машины, а отстреливать этих уродов». «А мне что делать?» Эти слова окончательно погрузили меня в отчаяние. «Нас же, наверное, еще много тут осталось. Нас будут спасать». «Хрен его знает», — пожал плечами автоматчик. «Мой тебе, парень, совет. Если у тебя жилье есть, постарайся найти продукты по магазинам или еще где. Забейся в нору и не высовывайся. Оружие попробуй добыть. Сейчас всем пофигу, даже если не слишком законное будет. Главное, чтобы было. «Но я даже стрелять не умею!» – вырвалось у меня. Я был жалок и ничтожен. Именно такое впечатление я тогда производил, и это чувствовалось. Полицейские сели обратно в машину и двинулись дальше по улице. Вскоре из-за поворота я услышал хлопки выстрелов. Подобрав консервы, я встал и, шатаясь, прислонился к стене. Мне было очень плохо. Колония для пожизненно осужденных. Настоящее время. Артем замолчал. И какое-то время они с Сергеем просто осмотрели друг на друга. Журналист сделал несколько пометок в блокноте. «Мне повезло», – продолжил заключенный. «Банки, кстати, оказались с ключами. Я их просто сразу не заметил. Я их вскрыл одну за другой. Вкус тушеного мяса показался мне чем-то необычайно вкусным. Несмотря на стресс и все свалившиеся на меня беды, я съел обе банки, пальцами вытаскивая наружу их содержимое». «Ну, конечно, ты был голоден. Как бы то ни было, но организм требует восстановления сил», – сказал Сергей. «Значит, полицейские не оказали тебе помощь, сославшись на приказ, и поехали дальше отстреливать зомбированных». «Именно так», – кивнул стриженной головой Артем. «Я их не виню. Люди выполняли приказ, то, что им велели делать. Но первый на тот момент урок я усвоил прочно. От людей подальше. Что делать и как быть, я понятия на тот момент не имел. Просто брел по улице, куда глаза глядят. Как бы странно это ни прозвучало, но это было даже познавательно в какой-то мере. Наблюдать, как мишура цивилизации сползает с нас, возвращая к простейшему принципу выживания. Выживает сильнейший. Город начал медленно умирать в дыму разгоравшихся пожаров, далеких и не очень звуках выстрелов, чьих-то криках и пополняющейся армией оживших существ, когда-то населявших это место. То, что подымалось после смерти человека, человеком уже не являлось, даже внешне. Давайте на сегодня закончим. Устал. Завтра продолжим. Я соберусь с мыслями и расскажу что-нибудь поинтереснее моих размышлений. Глава 5. Пальцы порхали по клавиатуре ноутбука. Сергей, устроившись поудобнее за столом, быстро набирал текст. Накопившийся материал требовал обработки, и журналист вдохновенно трудился над скопившейся информацией. «Интернет хреновый тут, конечно», – посетовал сам себе, бубня под нос, журналист. «Ну да чего взять-то? Край света!» Улыбнувшись самому себе, он потер ладони и принялся набирать текст дальше. За дверью комнаты послышались шаги. Оторвав глаза от экрана, Сергей понял, что в его работе наступает перерыв. Алена ворвалась в комнату как вихрь. Этакий улыбающийся от счастья вихрь позитивных эмоций, жизнерадостности и, кажется, даже немножко влюбленности. Это Сергей почувствовал интуитивно и, кажется, не ошибся. «Ты представляешь себе? Он такой! Он такой!» Девушка с сияющими глазами смотрела на напарника по журналистскому цеху. «Настоящий! Красивый! Умный! Ты представляешь? Мы поехали на снегоходах и проехали столько всего! Я столько всего повидала!» «Напишешь об этом?» Попробовал мягко остановить этот поток восторженных излияний коллега. «Да не спеши ты!» Он засмеялся. «Не спеши! Рассказывай давай!» Алена, скинув розовый пуховик и перчатки, с шапочкой плюхнулась на кровать. «Мы ездили к старому монастырю. Там развалины старинные. Вот, смотри, я нафотографировала!» Она протянула журналисту айфон, и тот пальцами начал прогонять по сенсорному экрану фотографию за фотографией. «Ну, конечно. Селфи. Селфи в обнимку с этим, как его там, с Игорем. Само собой, фото с солнцем в руке. Боже, какая же Аленка предсказуемая!» «На страницу не выгружала еще?» С умным видом, проглядывая многочисленное, но ужасно однотипное фото, произнес он. «Нет!» – Алена тряхнула волосами. «Я пересмотрю, кое-что удалю потом, а то с моими фотохудожествами никакой памяти не хватит!» К приятному удивлению Сергея, после всевозможных фото, явно готовящихся стать аватаркой на страничке в соцсети, пошли по-настоящему красивые и интересные снимки. Что говорить, ловить моменты и ракурс Алена умела. Развалины старого монастыря, седая древность Руси. А вот и внутри – фрески и надписи. Журналист с любопытством разглядывал отснятое фото и даже пожалел, что отказался от приглашения прокатиться вместе с ребятами. «Он такой, такой замечательный!» – щебетала девушка, скинув обувь и забравшись на кровать Сергея с ногами. «У нас в городе таких ребят с огнем не сыщешь. Настоящий мужчина! А как он смущался, когда мы поцеловались!» Журналист лишь покачал головой. «Ага, смущался он. Офицер, работающий в оперативной части, непосредственно с осужденными на пожизненный срок и такой прям стесняшка. Да-да, так я и поверил». Он на днях встретил этого Игоря, и пока решался вопрос по Егорову, они даже посидели у Сергея в комнате, раздавив припасенную по случаю бутылочку прозрачной. Парень был неплохой. Побывал в командировке на Кавказ. Был награжден. Ранен. Но после восстановления вернулся на службу. Традиционная биография жителя таких мест. Здесь работал его отец. А теперь Игорь, закончивший институт, надел погоны сотрудника исправительной системы. Но назвать его хорошей парой для столичной штучки, дочери владельца издания... Он, Сергей, лично не рискнул бы. Хотя для жизни вполне себе приличный мужик. Особенно по местным, северным меркам. «А еще мы были на кладбище, где хоронят умерших зэков», — сделав большие глаза, сообщила Алена. «Мы видели мать, представляешь?» «Что за мать?» Сергей развернул стул и подсел ближе к коллеге. «Какую еще мать?» «Игорь сказал, что это вроде местной легенды. К ней не приближаются никогда и даже не заговаривают с ней. А приходит она на могилу к сыну. Вроде тут он наказание отбывал и помер. Ну а она...» Девушка не успела договорить. «И какая она, это твоя мать?» Сергей пожал плечами. «Наверное, кто-то из местных женщин. Батюшка послушание назначил могилу прибрать, вот и пришла». «Да нет!» Сердито сверкнула глазами Алена. «Я тебе говорю, Игорь рассказывал. Вроде как сына у нее осудили несправедливо. Какой-то богач его оговорил и подставил. А мать осужденного по инстанциям бегала, все пороги обивала. И добилась пересмотра. Дело пересмотрели, наказание отменили. И вроде как у парня этого срок заканчивался буквально день-два». «Так, а дальше?» С интересом наклонив голову, слушал рассказ Сергей. «Что дальше?» «А дальше сообщили маме этого парня. Ну, мол, так и так, умер от сердечной недостаточности». «Так оно и было. Когда пересмотрели дело, Игорь говорил, что парню всего-то 10 дней до вступления постановления в силу надо было подождать. А он умер. В камере утром. Не встал при подъеме. Лежал на кровати. Спокойный такой. Руки на груди сложены. В общем... Ну, и?» «Мама этого парня приехала сюда. Проклинала тут всех. Игорь говорит, что, мол, даже умом тронулась, когда ей сказали, что с сыном случилось. Крик стоял, плач. Сам понимаешь, такое узнать, что твой сын только вот на свободу и на тебе». «Я, кажется, слышал что-то подобное», — припомнил вдруг похожий сюжет Сергей. «Женщина умерла, но ее иногда видят на кладбище, где похоронены заключенные. Это типа у них ангел-хранитель такой, посмертный. Мол, если мать на могилу приходит, к тому или иному зэку, значит, Господь его простил». «Так нечестно!» Алена обиженно надула губки и хлопнула Сергея по плечу. «Ты все знал, да? Только никакой мистики тут нет. Это и произошло года 3 назад. Женщина и правда немного тронулась умом. Поселилась в деревне. Тут километров 30 есть одна. Там, кстати, кое-кто из сотрудников колонии живет. И ходит периодически на местное зэковское кладбище, на могилу сына. Ну и те, что рядом, еще прибирает. Но есть поверье, что она уже не этого мира существо. Ну, типа ангела-хранителя местного, чтоб души помогала спасать». «Ага», – кивнул Серега. «Спасает. Обычная, слегка умалишенная от горя тетка. Ухаживает за могилой сына идиота, ну и соседние поддерживать пытается. Женщину жаль. А вот сына ее как-то не очень. Не за красивые ж глазки он сюда заехал». «Не говори так». Алена снова слегка надулась. «А мертвых плохо нельзя. А то будет еще какая эпидемия. Встанут мертвяки и все нам припомнят». Снова металлический лязг решеток. Скрежет петель. Звяканье массивных ключей в замочных скважинах. Привели Артема, как всегда, со скованными за спиной руками, и выполни все положенные процедуры, а также услышав от заключенного положенные ответы на поданные команды. Сняв наручники, разрешили Артему присесть на скамью. Сегодня он выглядел неважно. Круги под глазами, весь такой осунувшийся. Несмотря на опрятный внешний вид, было видно, что Егорову как-то нехорошо. «Привет, Артем. Как настроение? Готов немного поработать?» «Здравствуйте, Сергей», – вежливо поприветствовал журналиста-собеседник. «Немного неважно себя чувствую. Плохо спал сегодня». «Понимаю», – кивнул журналист. «Итак, о чем поговорим сегодня? Продолжишь свой рассказ? Мы остановились...» «Да, я помню», – перебил, но тут же осекся заключенный, бросив взгляд на стоящего рядом с решеткой прапорщика. «Конечно, я готов продолжать». Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. Бегать и спасаться для меня стало нормой. Здесь и сейчас, сидя в колонии, я понимаю, каким жалким был тогда. Нет, я не верю в Супермена или каких-то других супергероев. Я обычный человек. Но то, через что я прошел, дало мне хорошую школу. Но это все будет потом. А тогда я с диким воплем ужаса уносил ноги через дворы. Зомби, или как их называли в СМИ, зараженные, хрипя и поскуливая, тянулись за мной. Не скажу, что быстро, но как-то... уверенно, что ли? Если можно так выразиться, конечно. Серые, бледные, покусанные и изодранные, иногда с разорванными лицами, сломанными челюстями или даже пробитыми не до конца головами. Кровь на одежде, кровь на лицах. Ужасные оскалы челюстей тоже измазаны человеческой кровью. Вирус мутировал и заставлял носителей видоизменяться вместе с ним. Не сказал бы, что внешне это было хоть как-то эстетично, но твари, которых создала эта зараза, получились ужасными, омерзительными и опасными. Некоторые из них, те, что шли вперед, являлись как бы вожаками, ведя за собой остальную стаю. Меня загоняли, как зверя. Я метался по дворам, проклиная все на свете. Соблазнился магазинчиком, который оказался неразграбленным. А теперь вот, разгребай последствия. Зараженные заходили на меня с двух сторон, и мне пришлось прибавить ходу. Сердце бешено стучало, а бок невыносимо болел. Да, я не привык к такому. Нет, я, конечно, бегал, приходя в прошлой жизни в тренажерный зал и отматывая километры на беговой дорожке. Но сейчас это было совсем другое. Какая-то выживальческая гонка. Двое зараженных пошли на перерез, готовя загнать меня окончательно. Я, кажется, кричал. Только после я узнал, что этих уродов привлекают крики и вообще любого рода шум. Споткнувшись, я упал на колени и понял, что дальше никуда уже не побегу. Пусть в конце концов обходят и жрут. Сил больше не осталось. Взгляд фиксирует происходящее. Покачивающиеся фигуры упырей, в которых превратил людей этот проклятый вирус. Они не торопятся. Конечно, жертва загнана. Я уже вижу подходящих ко мне все ближе и ближе мертвяков. Прижимаюсь к стене, понимая, что еще немного, и я буду окончательно сбит с ног, и вся эта масса, накапливающаяся возле дома, где меня прижали... «Че встал? Беги сюда!» Раздается крик откуда-то слева. Какой-то верзила в грязноватом фартуке приоткрыл дверь магазина. «Быстрее! А то эти еще сейчас за тобой рванут и пропадем! Быстрее!» Человеческая речь вырвала меня из состояния ступора, и ноги сами рванулись в сторону большой стеклянной витрины. Кажется, для меня тогда это был единственно правильный выход из ситуации. Когда за моей спиной закрылась дверь, и толпа собравшихся на массовую раздачу моего мяса врезалась в витрину, обтекая по ней изуродованными когтистыми руками или лапами. Трудно даже назвать, что это. Бессмысленные взгляды, в которых только и видишь одно слово – «жрать». Его звали Рамиль. Татарин. Мясник в магазине спас меня, врезав по головам особо ретивых мертвяков своим тесаком. Увесистая штука, скажу я вам. Помню, как, вбежав в магазин, я бросился куда-то под прилавок и, забившись, замер, трясясь от пережитого ужаса. «И чего ты туда залез?» Раздалось откуда-то сверху. Я сжался еще сильнее, подумав, что мог запросто попасть, как говорится, из огня да в полымя. История с мародерами, избившими меня у магазина, и реакция на это полиции, наглядно показала мне, что рассчитывать на чью-то помощь сейчас практически бесполезно. Я вам не помешаю. Кажется, меня трясло. Спасибо, что пустили. Когда эти уберутся, я сразу уйду. Мясник опустился рядом, присев на корточки и внимательно посмотрел на меня. И далеко собрался? До первого или до второго угла? Я... Да не знаю, что-нибудь придумаю, пролепетал я. Да сиди уже. Татарин покачал головой. Меня Рамиль зовут. Я тоже представился, и мы пожали друг другу руки. Рука моего спасителя была как-то не слишком естественно горяча. Болею я, просто объяснил работник магазина. Заразился. Как эта зараза к одним липнет, а других обходит? Не в курсе? Я пожал плечами, поглядывая на лежавший совсем рядом мясницкий разделочный тесак. Вот и я не знаю. Пока радио работало, они там признаки заражения называли. Ну вот у меня так. Все как сказали. Высокая температура, тошнит. Потом буду сознание терять. И в один прекрасный миг восстану после потери сознания уже совсем другим созданием. Он выругался, как я понял, на родном языке. Может, ты просто простудился? По моей спине побежали капельки холодного пота. Ну там, в холодильнике работал, перепад температур. Какой ты умный, ухмыльнулся мясник. Ну работал я в холодильнике, и с температурным перепадом, и чё? Нормально всё было, это всё вирус. Вирус этот чёртов. Я шарахнулся от того, кто спас мою жизнь, так, будто он решил меня съесть, и тем самым продлить отпущенные ему дни, недели или, может, даже месяц-другой. Да не бойся ты! Татарин, похоже, немного разозлился. Сиди. Тут спокойно. В магазине еда есть. Да и холодильник пока работает. Электричество кое-куда подают. Так что... Нахрена я тебе? Спросил я тогда, и ответ меня обескуражил. И как-то прибил к земле, что ли. Я умру скоро. Не хочу, как эти. Рамиль кивнул за окно, где толпились восставшие. Не хочу убивать. Жрать людей. Не хочу скотом быть. А я чем тебе могу помочь? Может, в аптеку? Есть тут рядом. Температуру попробуем сбить. Давай, давай. Едко ухмыльнулся собеседник. Думаешь, я не пробовал уже? Если б только был толк. Я не успел узнать Рамиля получше. Он рассказал, что в пригороде Казани, в Татарстане, живет его жена и дети. Что он приехал сюда зарабатывать к земляку, в этот самый магазин, где мы сейчас нашли свое убежище. О том, что пытался лечиться, безуспешно наведавшись с риском для жизни в ближайшую аптеку, брошенную всеми и, на удивление, не слишком растасканную. «Когда я умру», – инструктировал меня Рамиль, уже лежа и практически не вставая, – «когда умру, возьмешь вон тот нож, большой, что я тебе показывал, у колоды разделочной. Возьмешь и упокоишь». Не хочу каким-то упырем быть. Я никогда не забуду этот магазинчик и наше сидение там, в своеобразной осаде. Рамиль прожил 3 дня после нашего знакомства. Когда он закрыл глаза и перестал дышать, я взял в руки его тесак, еще раз удивившись его весу. Размахнулся. Колония для пожизненно осужденных. Настоящее время. «Ты упокоил его?» – мягко спросил Сергей, глядя на собеседника. «Как то ты хотел?» «Нет», – отрицательно мотнул головой Артем. «Не смог. Рука не поднялась. Ударить мог бы, но...» «Что-то выставило в моей душе запретный барьер, сквозь который мне было очень нелегко проламываться, обучаясь главной в моей жизни науке – выживать». «Ну он же...» – начал было журналист, и Егоров кивнул. «Он поднялся». «Уже не человеком, с которым мы, в общем-то, не так давно говорили», – ответил заключенный. «Это надо видеть вблизи. Как меняется, мутирует человек под вирусным воздействием. Помню его пустой, ничего не выражающий взгляд. Потом рык и открытая, полная острых зубов, пасть, оскаленная на меня». Он поднялся на ноги и, заскулив, словно в тоске по утраченному родственнику, шагнул мне навстречу. «А ты что?» – спросил Сергей, продолжая записывать рассказ. – Снова сбежал? – Да, сбежал через черный ход. Воцарилась тишина. 2 человека смотрели друг на друга. Один – в арестантской робе. Другой – хорошо одетый столичный фрукт, как называют их местные сотрудники ИК. «В камеру?» Кажется, двухметровый верзила прапорщик немного туговат, но дело свое знает. «Заключенный! Встать!» Глава 6. Учение у них. Аленка в своем розовом халате смотрелась ярким цветком посреди серой обстановки комнаты, в которой ее поселили. Впрочем, девушка, нужно отдать ей должное, суровые условия быта воспринимала спокойно и не жаловалась. Ей очень хотелось стать настоящей журналисткой, которая и испытаний не боится, и в обществе не ударит в грязь лицом. «Так что у тебя встреча тоже отменяется». «Да я уж понял». Сергей кивнул и подсел к деревянному столу, на котором красовался новомодный ноутбук с логотипом известной на весь мир компании. «Решила поработать с материалом?» «Решила». Девушка поправила волосы, и пальцы ее легли на клавиатуру. «Много скопилось и фото, и набросков. Потом посмотришь?» «Конечно», – кивнул коллега. «У тебя отличные фото вышли с того разваленного монастыря. Я бы вообще вывел в отдельную статью». «А я уже», – улыбнулась Алена. «Я еще в интернете покопаюсь, информации соберу и напишу. Пусть знают, какие тут святыни древние попадаются. А ты чем будешь заниматься без своего Артема?» Сергей улыбнулся, глядя на фоторяд. «Ну, конечно же, Игорь. Без сомнения и о нем напишет, и о его героических подвигах в командировке и суровых буднях». А девушка, не обращая внимания на своего напарника, уже увлеченно нажала на кнопки и щелкала мышкой. Сергей знал, что в рабочем состоянии Алену от компа оттащить можно, ну разве только тяжелым тягачом. И то вопрос, справится ли техника. «Да, пойду, пройдусь вокруг. Ты говорила, тут кладбище недалеко. Сделаю пару-тройку снимков», – ответил он, встав с табурета. «Ладно, не буду отвлекать. Вечерком увидимся после ужина». Выйдя из комнаты, он прошел по коридору, освещенному слабоватыми лампочками. Зайдя к себе, он опустился на кровать, спиной облокотившись о стену. Рука нашарила блокнот с записями, и журналист начал пролистывать набросанное. Перед тем, как он вобьет все в электронный формат, надо еще раз все пересмотреть. Не найдя к чему придраться и набросав план следующего интервью, Сергей встал с кровати и, одевшись, вышел на улицу. Погода удалась. Солнце, ясное синее северное небо. И снег. Белый снег вокруг. Даже глаза пришлось прищурить. Поэтому, пошарив в нагрудном кармане, журналист извлек солнцезащитные очки. Надев оптику, он почувствовал себя лучше. Под подошвами ботинок захрустел снежок, и мужчина двинулся к своей цели – кладбищу, где хоронили заключенных. Со слов Алены, оно было не так и далеко от поселка, примыкающего к ИК. Вспомнились рассказы о вечной мерзлоте и о том, как хорошо сохраняются тела усопших, которых хоронили в таких могилах. Зябко подернув плечами, Сергей продолжил свой путь. Мертвые, кладбище. Слишком уж привязалась эта мрачная тематика к нему. Пора отходить, менять направление. Хотя, с другой стороны, о чем ему еще писать? Он побывать успел и на Кавказе, и на Дальнем Востоке, где группировка молодых людей ушла в лес и стала нападать на органы власти. Правда, в отличие от первых, урезонить удалось новых партизан быстро. Переговоры возглавлял сам губернатор края, и крови большой избежать удалось. Сергей помнил, как расспрашивал молодых людей о причинах случившегося. Потом помнил судебный процесс. И после, уже когда парни поехали мотать свои сроки, снова были суды. Над теми, кто спровоцировал своими действиями появление партизан. Все-таки недаром говорили про Константина Горелова, губернатора края, что он мужик справедливый и жесткий. Распоясавшихся прикрутил быстро, позволив региону, который возглавлял, жить чуть свободнее и экономически лучше, чем при прежнем хозяине. Сергей мотнул головой и вытер лицо перчаткой, набрав в нее белого холодного снега. Чего ему вспомнились те партизаны? А кто из них тоже уехал в колонию, подобной этой? Да. Вспомнилась эпидемия и его командировки в очаги с медицинскими отрядами. А потом уже с подготовленными командами зачистки. Такие команды уходили в карантинную зону, которой стал город Новокировск, и истребляли там мародеров и мутантов. Так говорилось официально. По факту же, в карантине остались и здоровые, иммуноустойчивые к вирусу, или просто те, кто не заболел по той или иной причине. Кладбище было не таким и большим. Поселковое, чуть в стороне от того участка земли, который забрала под свои нужды исправительная колония. Сергей уже знал, что помимо отряда, в котором обитают пожизненно осужденные, тут есть и обычный отряд, живущий по строгому режиму и занимающийся обслуживанием колонии, в том числе и похоронами умерших пожизненников, изготовлением гробов, крестов и прочего. Сергей шагнул вперед, увидев, что среди могил расчищены тропки, и, включив фотокамеру, начал снимать. Его внимание привлек большой, отличный от других деревянный крест с фото. Даже не с номером или табличкой с основными данными, а просто большой деревянный крест, красиво оформленный и смотревшийся на фоне остальных, посеревших и покрывшихся плесенью и мхом, просто по-королевски. Заинтересовавшись, Сергей подошел ближе и увидел женщину в черной одежде. Она небольшой лопаткой расчищала снег с могилы. Немолодая, опрятная и очень располагающая к себе, поседевшая и осунувшаяся, но все еще привлекательная женщина. Она прервала свою работу и обернулась. «Здравствуйте!» – улыбнувшись, поприветствовал женщину-журналист. «Здравствуйте, здравствуйте!» – в ответ улыбнулась женщина. «А чего это вы тут бродите один? Родственника ищете среди могил? Вам тогда к начальству кладбища с этим надо. Тут же спецконтингент лежит, знаете, наверное». «Да я, собственно, не за этим». Сергей даже как-то смутился. Женщина была одета во все черное, прямо как какая-нибудь монахиня. И взгляд ее, добрый, мягкий и одновременно строгий, пронизывал насквозь. «Я журналист. Издание наше пишет о криминале, законе и подобной теме». «Понимаю». Женщина отложила лопатку. «Притомилась немножечко. Может, посидите со мной? У меня термос есть, чайком угощу, на травах, сама собирала». «Спасибо большое. Мне даже как-то неловко». Смутился молодой человек, но женщина уже смахнула рукавом длинных одежд снег со скамеечки и пригласила его присесть. Пожилого человека обидеть не хотелось, да и может расспросить удастся о чем-нибудь. С этой мыслью журналист сел рядом. «Тут сын мой лежит», – после недолгого молчания пояснила незнакомка. «Пожизненный срок свой закончил вот тут, на этом погосте». Сергей, понимающе кивнул. Вся картина сложилась, как он, собственно, и думал. Хороший мальчишка рос, только дурной. Силушкой Бог не обидел. Да только вот Косте моему силу эту да в добрые дела пустить бы. А нет, связался с какими-то... На глазах женщины выступили слезы. И пошло-поехало. Первый срок, совсем маленький, кража. Вышел, погулял пару месяцев и снова накуролесил. Разбой, грабеж. Опять сел. Писал письма мне, покаянные. Мол, все, мама, выйду, завяжу, буду ради тебя жить по-человечески, все осознал, все понял. И что? Сергей уже вытащил блокнот и начал записывать. Вы не против, если я ваш рассказ запишу и издам? Это будет интересно читателю. Пусть узнают вашу историю. Вы не против? Да нет, с чего против-то? Мягко улыбнувшись, собеседница развернулась к нему. Ты пиши, мил человек. Только правду пиши, не лукавь. Ну, конечно. Сергей потянул из кармана куртки диктофон и включил запись. Они беседовали долго. История была трагична и банальна. Освободившись во второй раз, Константин и правда завязал. Устроился куда-то. Пока грузчиком на заводе кирпичном. Потом и квалификацию получил. Стал зарабатывать. Мать радовалась на поумневшего сына, втайне мечтая о том, чтобы встретилась ему на пути хорошая женщина, и пошли внуки. «Все дружки его», – с горечью продолжала рассказ женщина, – «все они с водкой своей проклятущей. С получки встретили и давай зазывать. Кто-то из общих знакомых освободился тоже, мол, надо посидеть, то да сё». «Посидели». Лицо ее перекосило от гнева, но тут же, овладев собой, женщина продолжила. Пили какую-то гадость из канистры. Это мне потом следователь рассказывал. Пили, ну и пошли разговоры, естественно. За тюрьму, кто там кем был, кем сидел и тому подобная мерзость. Костя мой все ж таки дважды там был. Начал приятелю вопросы задавать и выяснил, что, мол, тот... Ну, в общем, в самом низу их иерархии находился. И он его убил. Костик говорил, что водка виной тому. Паленая дрянь мозги на бок свернула. Сынок мой за нож и схватился. Дескать, с тобой, с приятелем, то бишь, западло нормальному мужику сидеть. И ножом того, прямо в сердце. Дружки попробовали скрутить, и им досталось. Двое инвалидами теперь на всю жизнь, а третий насмерть. Тоже в сердце. Сергей остановился и внимательно посмотрел на строгое и страдающее лицо женщины. Она ему напомнила... Артема. У того то же самое. И сила, и страсти, и гнев. Все при них. Он, когда на квартире той в себя пришел, в кровище весь, нож сжимает в руке, и убитые валяются рядом со всем. Все и признал. Они кричали, а соседи вызвали милицию. «А адвокат?» – невпопад вставил Сергей. «Вы ведь не бросили сына в беде?» Он от нашего знакомого адвоката отказался сразу. Сказал, будет себя сам защищать, если надо. А судья ему и влепила. Пожизненное. «А вы за ним, как примерная мать», – сказал журналист. «Поменять жизнь в большом городе на то, что вы имеете сейчас? Да это подвиг». «Какой там подвиг?» Женщина махнула рукой. «Это мой долг – за могилками родных ухаживать, обхаживать. Они Костю хотели похоронить, как остальных. Хорошо здоровья хватило приехать. Все сделали сами. Начальник колонии даже двоих парней приставил помочь. Теперь вот живу рядом, в Рябиновке, и хожу сюда. Почитай, каждый день и хожу, ухаживаю». «Вы не против, если я воспользуюсь делом вашего сына?» – спросил журналист. «Надо разобраться в этом вопросе». «Конечно нет», – ответила женщина, вставая со скамьи. «Ладно, вы идите, куда-то торопились ведь. А я тут потихоньку-потихоньку и домой. Всего вам хорошего, Сергей». «Чего? Как ты, мать, мог видеть сегодня на кладбище?» Пожилой прапор, у которого они сидели вечером, вытаращился на журналиста. «Ты часом не того? С ума не сошел?» На столе стояла выпивка и закуска. К потолку тянулся дым от сигарет, которые курили оба собеседника. «Да нет, Саня, я не того. Она сидела рядом, мы даже говорили о том, о сём». «Да ну бред какой-то несешь!» Жилистая рука прапорщика коснулась лба. «Ты не простыл часом? Мать, он увидел!» Старый всиновец покачал головой. «Она уже умерла лет 5 назад. Там же рядом с сыном и положили, как просила. Не положено, конечно, но место было, ну и исполнили последнюю волю, так сказать». «Что?» Сергей вытаращился на сидящего напротив мужика. «Как это? Да я вот с ней сидел, как с тобой, говорили. Она мне про сына рассказывала». «Да...» Прапорщик внимательно посмотрел на собеседника и разлил по стаканам водки. «Попал ты в легенду, приятель. Мать – ее главный участник. Если встретил ее и не обидел, поговорил и выслушал, будешь долго жить, и все у тебя по жизни будет хорошо. А если нет? Ну, в смысле, не поговорил бы с ней или слушать не стал. Был у нас такой». Мужчины проглотили спиртное махом и зашарили руками над столом, вылавливая нехитрую закуску в виде пожаренных кусков мяса, соленых огурцов и кусочков нарезанного лука. «Был. Уже до срока осталось чуть-чуть совсем. Без конвоя ходил, в похоронной команде как раз». Прапорщик Саша снова разлил по стаканам водки и продолжил, хитро глядя на Сергея. «Ну так вот, хоронили они очередного жмура и хотели все побыстрее сделать. А осень, с неба льет, мокрые все, грязные. Тело в могилу спустили, закапывают. И тут, значит, мать к ним подходит. Мол, сынки, что ж вы так быстро его, как собаку какую, даже слова никто не сказал. А тот осужденный ей в ответ, мол, иди-ка ты лесом, старая, сыро, дождь, недопоминальных слов. Обложил, в общем, по матушке. Его остальные одернуть пытались, но, видать, принял мужик на грудь по-тихому. И что с ним случилось? Кирпич на голову упал». Попробовал вставить слово Сергей, но столкнулся с суровым взглядом прапора. «Нет, туберкулез его свалил. Ему до воли полгода оставалось, так за полгода и сгорел. И еще случаи были похожие. Так что мать обижать нельзя». «Мистика какая-то», – пожал плечами Сергей. «Ладно, Александр Максимович, разливай по крайней, да пойду». «Сергей, ты что, гонишь?» Подвыпивший сотрудник колонии достал еще одну бутылку. «Куда спешить-то? Вечер длинный, учения закончились, начальство довольно. Давай посидим». «Ну, давай». Журналист чувствовал, что слегка поплыл, но решил поддержать компанию. «Ты, значит, думаешь, что я все придумал, да?» «Честно? Так и думаю». Прапорщик затянулся и пустил в потолок струю сизого табачного дыма. «Тебе кто про мать рассказал-то? Кто-то из баб местных? Да что эти курицы знают?» Он махнул рукой. «Не веришь, значит?» Серега встал, пошатнувшись. «Хочешь, докажу?» «Давай!» – весело захохотал Максимыч. «С меня еще пол-литра тогда!» «Ну, слушай тогда!» Изрядно поплывший сотрудник журнала вытянул из кармана штанов цифровой диктофон. «Только тссс! Не шуми! Слушай!» Он нажал кнопку, и их диалог, записанный днем, полился слово в слово из небольшого динамика. Прапорщик замер, точнее застыл, и дернулся только тогда, когда сигарета догорела и обожгла его пальцы. «Ай, блин!» Обжегшись, он бросил окурок на дощатый пол и придавил его подошвой. «Ты гляди! Это ж надо как! Она никогда раньше!» «Серега, ну ты, блин, даешь!» Он мотнул головой, чувствуя, что трезвеет. «Никогда раньше такого не было! Посмертное интервью! Слушай, ты точно не гонишь? Это она! Я ее голос хорошо знаю! Продукты носил, когда слегла!» Серега внимательно слушал рассказ старого прапорщика. «Пойдем-ка!» Тот встал и шагнул к вешалке у двери. «Давай, Серый, пойдем, вставай!» «Куда?» Серега поднялся следом за товарищем и, одевшись, вышел из комнаты общежития, где жил Максимыч. «Туда!» – коротко ответил тот. На улице было уже темно, но сотрудник колонии, прихвативший с собой фонарь, освещал дорогу. Под ногами хрустел снег. Пробило холодом. Журналист и его спутник шагали молча. Говорить почему-то не хотелось. Когда они дошли до кладбища, стало совсем темно, и только луна в небе была источником света. «Вот, гляди!» Саша посветил лучом на крест, где был похоронен заключенный. «Это ее сын. А вот рядом, глянь!» Луч электрического света высветил фотографию пожилой женщины. Той самой, что сегодня утром сидела с Сергеем на лавочке, рассказывая о своем сыне. Той, чей голос остался на диктофонной записи. «Ни хрена себе!» Журналист сглотнул слюну. «Я-то думал, байки все это. Просто мать за сыном сюда приехала. А оно вон оно как!» Он рукой смахнул снег с ее креста и отошел на шаг. «Пойдем отсюда, Максимыч. Чего ее тревожить? Пусть лежат спокойно. И так настрадалась она». «Погоди-ка, давай, раз уж пришли!» К удивлению Сергея, прапорщик пошарил во внутреннем кармане старого пятнистого бушлата и вытащил толстую свечу в пластиковом кожухе. Расчистив снег, он поставил ее и, чиркнув спичкой, поджег с первого раза. Подул холодный ветер, пронизав людей насквозь. Но одинокое пламя свечки лишь слегка колыхнулось и продолжило гореть, освещая крошечное пространство вокруг себя мягким светом. Двое мужчин покинули кладбище и двинулись в обратный путь. И уже много после Сергей вспоминал о том, что всю дорогу его неотступно преследовало ощущение взгляда, направленного ему вслед. Глава 7. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. За несколько дней все рухнуло. Воцарился настоящий хаос. По уличным громкоговорителям сначала передавали сообщения о местах сбора для эвакуации. Потом вещание прекратилось. Эвакуацию закончили дня через 3 после того, как все началось. Очень уж все быстро произошло. Артем был задумчив и смотрел перед собой. Для меня первые дни вообще прошли как в тумане. Сами поймите. Смерть близких, потом то, что я увидел. Помните? Сын, рвущий тело брата и матери. Потом зараженное, странное их поведение. Заключенный замолчал и поднял глаза на сидевшего за столом журналиста. «Я сейчас перебираю все случившееся. Все равно ведь больше тут заняться нечем. Вспоминаю. А ведь во многом я сам был виноват. В чем же?» Сергей с интересом слушал собеседника. Сегодня, быть может, из-за двухдневного перерыва, Артем стал каким-то особенно задумчивым. «Ну кто мешал мне завести дома ружье? Заиметь травматический пистолет? Научиться драться, наконец? Я же посещал тренажерный зал после работы. Жене это нравилось. «У тебя же дети дома были», — сказал журналист. «Может, поэтому ты и не завел оружие?» «Нет, не в детях дело. Ну, то есть и в них, конечно, тоже». Губы Артема сложились в горькой усмешке. Тамара оружия боялась всегда. Даже в тире, когда ей плюшевого мишку выиграл один раз. По ее собственным словам, ей было не по себе. Но принеси я в дом что-то этакое, да, в лучшем случае получился бы знатный скандал. Заключенный посмотрел на стоящего рядом с клеткой сотрудника и вновь повернулся к Сергею. Оружие дома не держал, драться не умел. Точнее, не хотел уметь. А когда грянул гром, лицо его перекосило, но лишь на миг, и через секунду снова стало спокойным. Когда грянул гром, я оказался способен лишь умолять и просить. Получить по голове и лежать, пока мою жену и детей истязала компания каких-то уродов. «Ты знаешь, многим оружие так и не помогло тогда», – ставил свою мысль Сергей. «Я был в карантине, видел ваш дом и дом-2, считая образцовые общины, в которые сбились нормальные люди, и где было, по счастью, мало инфицированных». «Да-да», – Егоров вдруг снова улыбнулся. «Я помню, когда пришел к ним. Хорошие люди. Разные такие. Городская окраина, в принципе, не самый по моим меркам лучший район. Рабочий поселок, который поглотило городской застройкой. А люди оказались настоящие. Кстати, Геля Поликарповна и ее супруг передавали тебе большой привет», – произнес журналист. «Они очень переживают за тебя и попросили привести твой адрес. Хотят писать тебе письма». Взгляд Артема потеплел. Он улыбнулся очень тепло и искренне. «Жив курилка, значит, Василий Петрович», – произнес он. «Замечательный человек, человечище, интеллигент рабочий, всю жизнь у станка, а книг дома, сколько у меня с высшим образованием и не водилось. Пенсионер, председатель ТСЖ, организовал жильцов, договорился с соседними домами, ну и организовались. Зараженных отгоняли, да и отстреливали тоже. Я им помогал в этом немного. Может, расскажешь об этом? И вообще, почему дом 2? Там шоу-то смотрел кто-то?» «Да, девчонка одна. С дома, где Петрович с Поликарповной жили, все от этого шоу тащились. А она встречалась с парнишкой из соседнего. Они и начали называть. Старшие посмеивались, а потом как-то прижилось. Даже краской на домах написали. И сейчас запретили коммунальщикам смывать». Сергей протянул к решетке свой смартфон, на экране которого было фото 2-3-этажных домов с надписями. «Подрядили художника. Он все им красиво оформил. Так и называют теперь себя. ТСЖ Дом и ТСЖ Дом 2. Я о них потом расскажу подробнее», – произнес Егоров. «К этим людям я пришел уже другим, не таким, каким встретил всю эту беду. До того, как их найти, мне на пути попалось немало людей. Хороших и не очень. Но обо всем по порядку». Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. Выстрелы. В городе часто слышались выстрелы. Одиночные хлопки пистолетных, гулкое бабаханье охотничьих ружей или трещотка автоматной очереди. Как я и говорил, на эвакуацию с семьей мы уже не успели. А после того, что с нами случилось, я брел по улицам абсолютно безразличный ко всему. После моего бегства из магазина, где я не смог упокоить Рамиля, оказавшего мне помощь и спасшего от зараженных, у меня остался его нож. Хороший нож, в ножнах из толстой кожи. Зачем он мяснику в магазине, когда там тесаки да пилы всякие, даже не знаю. Но нож у него был, и теперь висел на моем бедре. Правда, я не умел тогда им пользоваться. И уже много позже узнал, как много можно сделать ножом, если знаешь, с какой стороны у него рукоятка. Город погибал. Я видел пламя, вырывавшееся из окон некоторых домов. Квартиры горели. Когда встречал людей, бросался в сторону, памятуя встречу у магазина и побои, которые там получил. Пару раз меня окликали, не знаю уж зачем, но я бросался бежать. Полицейская машина стояла, развернувшись посреди улицы. Двери были открыты. Вокруг стреляные гильзы, тела зараженных. Рядом грузовик, дальнобойная фура, перегородившая улицу и, по-видимому, отрезавшая полицейским путь к отступлению. Я осторожно приблизился к автомобилю, и тогда впервые в моей голове мелькнула мысль о том, что, возможно, я смогу чем-нибудь оттуда поживиться. Вытащив нож и крепко сжав его в руке, Я подобрался, обходя распростертое на изгаженном кровью мозгами и внутренностями тела зараженных. Опять же, потом, чуть позже, я узнал, что зараженные пожирают трупы своих павших сородичей. Не до конца, конечно, но все же. Тела были обезображены. От них несло такой мерзостью, что меня затошнило. Сумев справиться с собой, я приблизился к открытой двери, рядом с водительским сиденьем. О боже! Это было то еще зрелище. Переломанный пополам зараженный грыз окровавленное тело в форме. Полицейский, видимо, пытался заползти внутрь, но с ним справились. Увидя зрелище кормления мутировавшего, я шарахнулся в сторону. Стон заставил меня замереть на месте. «Парень!» Голос был тихим и хриплым. Я обернулся и увидел, что глаза поедаемого заживо человека открылись, и залитое кровью лицо повернуто ко мне. «Помоги мне! Больно!» Я застыл на месте. Взгляд мужчины был полон страдания и муки. Тварь же вырвала из его тела еще кусок плоти, подтянувшись чуть вперед. «Помоги!» Изо рта полицейского шла кровь, и он попробовал рукой отпихнуть зараженного. Тот, яростно зашипев, впился в нее, вызвав новый стон. «Помоги мне! Пожалуйста!» Возможно, тогда во мне что-то сломалось. Я сумел преодолеть в себе некий внутренний запрет и решительно шагнул к машине. Нож в моей руке воткнулся в спину зараженного, но эффекта не последовало. Тварь яростно зашипела. Оторвать ее от жертвы не вышло, и я упал на загаженный асфальт. Вскочил и снова вцепился в нее. Был это мужик когда-то, плотный и, наверное, сильный. Вирус превратил его в монстра. Его поломало пополам, перебило выстрелами из автомата. Зараженный менее опасным от этого не стал. Яростное шипение, вой, попытки схватить меня за руки. Рывок второй раз все-таки достиг цели. Зараженный оторвался от человека в машине, и мы вместе снова оказались на земле. Нож входил в его плоть раз за разом. Последний удар в широко раскрытый оскаленный рот наконец убил его. С трудом поднявшись на ноги, я шагнул к машине. «Эй!» – позвал я раненого. «Ты жив?» – полицейский повернул ко мне голову. «Возьми!» – он говорил с трудом. «Пистолет! Там! На полу! Подними его!» Я выполнил его просьбу и, пошарив рукой по окровавленному коврику, нащупал рукоять пистолета. «Пристрели меня!» Раненый хрипел. «Мне немного осталось. Совсем. Этот...» Он с трудом кивнул на убитого мной зомби. «Он меня не доел. Я скоро таким же стану. Пристрели меня!» На последнем слове он сделал видимое усилие, и кровь выплеснулась изо рта. «Что с вами произошло?» Меня трясло от увиденного. «Я могу вам как-то помочь? Может быть, помощь вызвать?» «Помоги! Пристрели меня! Сначала мародеры, потом эти появились!» Полицейский с трудом повернулся ко мне. «Мародеров спугнули и... убей меня! Я не хочу быть таким, как они!» Пистолет лег в мою руку. До этого дня я никогда не держал в руках боевого оружия. Но лег он тогда в ладонь ухватисто и удобно. Правда, руки тряслись. «Да не ссы ты!» Раненый поморщился от боли. «Смелее! Стреляй же!» Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. Они оба молчали, глядя друг на друга. Артем кашлянул. «Я попал тогда точно в голову. Удивительное дело для типичной офисной мимозы, которой я был совсем недавно. Точный выстрел, прямо в переносицу. Хотя теперь понимаю, что с такого расстояния промахнуться было трудно. Это был первый убитый мной человек. Помню, что машинально отер оружие о штаны и неловко засунул его в карман». «А что было после?» – спросил Сергей, пометив что-то в своем блокноте. «Ты осмотрел машину полицейских? Все-таки там могло быть оружие, бронежилеты». «Я не подумал об этом», – ответил Егоров. «Хотя машину осмотрел, конечно. Автомат нашел, но он был пустой и без магазина. Вокруг была куча стреляных гильз. Бронежилеты снять не додумался. К тому же на звук выстрела начали собираться зараженные, и я поспешил скрыться. Помню, долго потом магазин пытался вытащить, посмотреть, сколько там осталось патронов. Как оказалось, на тот момент их было всего 3. «И как ты справился?» Заинтересованно посмотрел на заключенного журналист. «В твоем уголовном деле написано, что ты неплохо владеешь оружием. Ты знаешь, не слишком похож на беспомощного и безрукого». «Были учителя», — хмыкнул Егоров. «Точнее, учитель. Я о нем позже расскажу обязательно. Но сегодня я слишком устал. Давай закругляться». Сергей покинул помещение первым, слыша за спиной команды, которые подавали заключенному Егорову перед тем, как вывести его в коридор. Глава 8. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. «Ты, кажется, упоминал о пистолете». Сергей расположился за столом и приготовился слушать и записывать. Артем сегодня выглядел очень даже неплохо. «Помнишь тот, что ты взял у полицейского из машины?» «Да, конечно. Пистолет. В магазине 3 патрона. Пошарил я в машине, но автомат оказался пустым. Мне бы дураку его взять, сунуться в охотничий магазин, попробовать разжиться чем-нибудь. Но не подумал. В шоке был от увиденного», — отозвался заключенный. «Сейчас, когда перекручиваю ситуацию, понимаю, сколько наделал ерунды». «Почему ерунды?» Журналист с интересом посмотрел на собеседника. Тот сегодня явно был расположен к общению. «Что-то ты, по-твоему, сделал не так?» «Да многое», — Егоров улыбнулся. «Ну, во-первых, не тупил бы, шляясь по улицам, как дурак. Сменил бы одежду. Ремень с полицейского снял, чтобы нож повесить, да кобуру с пистолетом. А так? До сих пор помню это дурацкое ощущение неудобства от ствола за поясом». Мужчины посмеялись, когда Артем показал, как коряво расположил оружие за ремнем. Даже стоящий возле клетки охранник улыбнулся и покачал головой. «Ну вот, иду я, значит, такой весь в прострации, а железка эта, как-никак грамм 800 весом у меня за поясом», — продолжил рассказывать заключенный. «Нет бы в руку взять, наготове держаться, а я нет, все иду и иду, куда глаза глядят. На улице машины дымятся, аварийки, просто брошенное авто. На мосту гигантская пробка и зараженных толпа. Пришлось уходить, пока не заметили.